рано. Лицо твое круглое, как букет, букет прижатых друг к другу роз. Их твердые стебли, шея твоя. И когда хотел я в ушко тебя поцеловать, не их ли шипы так меня укололи? Танцовщица. Краб выходит на пуантах и несет кольцо клешней, улыбаясь до ушей. Так танцовщица выходит из закрашенных кулис и, похожая на краба, округляет две руки. Эль Грека. Лягушка мертвая, твой лик тебе неведом. Так трое мучеников на холсте в Толедо, в воде раскинувшись, вкушают мертвый сон. Из электричества, струящего озон, из облаков белья их город вознесен. В них цедят молнии, они приманка бедам. И мертвые глаза глядят со всех сторон. В карманах не гроша, а говорят богатый. Душа моя кровит, а говорят сухарь. В печенках у меня сидит слушок проклятый. Дознается орел и прилетит, как встарь. Так суждено судьбой. О славе не стерпеться, она вот-вот созрев, аукнется в крови. И ангел бьет крылом, и мне бичует сердце. Плевать, что ты мертвец, я жить хочу. Живи. Я путешествую. Венеция и Лондон, Брюссель, Алжир и Рим. Весь белый свет мне отдан, но страстью разъезжать все меньше я томим. Вот Лондон, розовый кирпич, покрытый сажей, дремота по углам. Венеция, все та же тоска и грусть, вода и камень пополам. Как декорация Брюссель и Рим, что цепко из тьмы глядит на мир незрячим оком слепко, жасмином пахнущий и козами Алжир. Я не был счастлив там, я их люблю, а все же всегда томился в них. Увы, в Париже тоже грущу везде, где нет простертых рук твоих. Больница. Остроты за меня давно сказал оракул. Я уличил стихи, порвал их и оплакал. Я бегство муз воспел и грезы на крови. В театре я всегда любил коварство и ни слова о любви, о красоте ни звука. В моей постели боль и скука. Иаков с ангелом бился, и чем их бой завершился? Иаков остался хром. Я бьюсь со строкой, бывает, когда же бой затихает, мы с ней хромаем вдвоем.